Глава 25. Яна. Медленно открыла глаза, выплывая из тумана. Пульсирующая головная боль била в виски, заставляя меня зажмуриться. Попыталась поднять руку, но она была тяжелой и неприятно ныла, как будто я провела в неподвижности целую вечность. С трудом разлепив веки, я уставилась в серый безликий потолок. Во рту стоял горький привкус, заставивший поморщиться. Повернув голову, я встретилась взглядом с самодовольным лицом старой женщины. Ее лицо, изборожденное глубокими морщинами, словно карта прожитых бед и обид, источало злобу. Каждая складка, каждая линия говорила о годах, проведенных в ненависти и горечи. Но самым пугающим были ее глаза. Горящие яростью, они сверкали нечеловеческим огнем, пронзая насквозь. В этот момент она напоминала не просто старую женщину, а настоящую ведьму, сошедшую со страниц фильма ужасов, готовую обрушить на мир свою злобу и проклятие. От нее веяло холодом и опасностью, заставляя невольно затаить дыхание. Вдруг нахмурилась. Удивительно, но я видела в ней знакомые черты. Очень знакомые. Прищурилась с ужасом, предположив, что это моя бабушка. «Тебе хоть что-то можно доверить? Как она могла выжить? Ты же ее в пакет завернула и в мусорный бак выкинула». «Да?» «Да? Тогда какого черта она здесь?» «Вот и узнали, кто больше всех любит меня в моей новой семье». «Возможно, собаки разворотили пакет», — ответила Лилия, начиная оправдываться. «Сейчас она не была столь наглой и дерзкой, как со мной в кафетерии». Предположила, что всем заправляет грозная бабуля. Хотя какая она бабуля? Бабушки добрые, души не чают в своих внуках. А эта старая корга решила избавиться от внучки самым жестоким способом. «Не оправдывайся. Ты не справилась. Как всегда». «Мама!» — с обидой начала она. «И хватит мне мяукать. Я не хотела видеть этот позор. Не хотела. Я надеялась, что ты избавишь меня от этой». С презрением рявкнула она, с каждой секундой распаляясь все больше и больше. Позором, насколько понимала, величали меня. Они видели, что я очнулась, но демонстративно игнорировали мое присутствие, продолжая говорить, словно меня не было. «Яна хороший хакер и может нам помочь». «Не смей говорить мне ее имя». «Но она...» «Ты также говорила про свою Нику, но она глупа, раз не видит ошибки в кодах». «Эта девочка взломала наш сайт», — начала тетя, захлебываясь в своих эмоциях. Выглядела довольно убого. «Она? Что может получиться от тупоголового участкового и строптивой девки? Ничтожная правильная дура». Вот и познакомилась с семейкой. Подумала, скривившись от жестоких слов. Неожиданно возникло чувство обиды за отца, которого никогда не видела. Негодование накрыло волной, и я закрыла глаза, словно пытаясь отгородиться от них стеной. «Она может работать на нас? Сайт взломала именно она». «Хм...» — женщина задумалась. «Работать? Если ты говоришь верно, то от нее можно только проблем ждать. По взгляду вижу, что она такая же упрямая гусыня, как ее мать». «Мама Лида приедет за ней. Я уже написала ей. Она отдаст программу, как ты и хотела». «Программа. Мне нужна программа, которую создала Лидия. Но она не отдаст». С ненавистью выдала она. «Она никогда ее не отдаст». «Мы проведем обмен и избавимся от обеих. Я не позволю, чтобы сестра вновь уничтожила все, к чему мы так долго шли». «Ты забыла Лиду? Забыла эту подлую дрянь? Да она даже отца в могилу свела из-за своей мерзкой душонки. Его питерские бандиты не поймали, а дочь с потрохами сдала. И в работе она всегда ставит ловушки. Без нее ничего не будет работать». Последние слова старая женщина кричала, открыто показывая свое отчаяние и ярость. Она ненавидела Лидию. «Нет, конечно, не забыла. Но я не смогу», — начала Лилия, тотчас замолкая, реагируя на скрипучий голос старухи. Но ты ведь смогла зайти через ее адрес и провернуть перевод денег на наш счет. Да, но тогда она позволила. Я убедила ее помочь мне, так как говорила, что ты хочешь уничтожить мою дочь. Я люблю Нику, хоть она и глупа. Буркнула женщина, испытывая нежное чувство ко второй внучке. Лида, ранимая воспоминаниями о дочери, стала легкой добычей. Она поверила, и теперь у нее нет ни единого шанса нас перехитрить. Тогда пиши ей. Найди и пригласи. Пусть принесет то, что принадлежит нам. Хорошо, мама. А с этой что? Пусть лежит. Что с ней будет? Отсюда не уйти. Хлопок двери эхом разнесся по комнате, сигнализируя об уходе. Но старая женщина осталась. Ее присутствие выдавало прерывистое тяжелое дыхание. Тьфу, пакость. Меня еще никогда так не называли. Я замерла, изо всех сил старалась не дрожать. Лишь когда наступила полная тишина, осмелилась открыть глаза. Темные стены давили, и я отчаянно пыталась понять, где я. В комнате. Превозмогая боль, я осторожно села и принялась осматривать руки. Наручники. Спереди уже небольшая удача. Задрав руки, я принялась искать в волосах спасительную невидимку. Когда нашла, разогнула ее под прямым углом, превращая в хрупкий инструмент. Осторожно поместила ключ в замочную скважину, чувствуя, как дрожат пальцы. Миллиметр за миллиметром. Поворот туда, поворот сюда. И кончик металла поддался, приняв нужную форму волны. С замиранием сердца ввела отмычку в замок таким образом, чтобы ее загнутый конец упирался в фиксатор, и провернула. Легкое усилие, и наручники с лязгом упали на пол. «Вот и отлично», — прошептала с облегчением, оглядываясь вокруг. Перед глазами возник вечно задумчивый охранник, когда-то служивший в ППС. Дядя Ваня не зря учил, обещая, что эти знания когда-нибудь пригодятся. И вот, пригодились. Взгляд скользнул по комнате, цепляясь за немногочисленную мебель. У стены стояла пружинная кровать, скрипучая и неуютная. Дальше самодельный шкаф, угрюмый и громоздкий, больше похожий на гроб, чем на место для хранения вещей. У окна находился стол, заваленный книгами, а на нем компьютер, давно не видевший света. Все это было погребено под толстым серым слоем пыли, словно время здесь остановилось. Я подошла к окну, надеясь увидеть хоть что-то, кроме этой унылой картины. Но вместо пейзажа меня встретила холодная металлическая решетка. Она преграждала путь свету и свежему воздуху, выступая символом заточения, как будто сама комната была заключена в собственные стены, не позволяя ни одному лучу надежды пробиться внутрь. В этом месте царила тишина, вызывающая тревогу. Я пленница. И, видимо, здесь держали не только меня. Прошептала, и слова эхом отозвались в затхлом воздухе. Комната. Эта комната принадлежала моей матери, а сознание ударило как обухом по голове. Бедная, сколько же ей пришлось пережить, даже страшно представить. Холод пробирал до костей, и это был не только холод каменных стен. Это был холод от осознания той боли, что когда-то жила здесь. В этих самых стенах. Вероятно, поэтому Лидия и не стала меня забирать из детского дома. Всю жизнь в бегах от всех. Полиции, родной семьи. Даже не знала, кого она опасалась больше. Куда ей еще маленькая девчонка? Обуза, лишний риск, еще одна причина бежать быстрее и дальше. И все же, почему она не попыталась? Почему просто оставила меня там? Вопросы, вопреки разуму, роились в голове, как потревоженные осы, жалящие и не дающие покоя. За окном уже стемнело, и последние отблески заката растворились в густой синеве. В комнате царил полумрак. Лишь слабый свет от окна выхватывал из темноты очертания предметов. Я тряхнула головой, пытаясь собраться с мыслями, которые, казалось, разбежались в разные стороны, как испуганные мыши. «Сколько времени я потеряла?» Выдала тихий, почти беззвучный вопрос. Ответ не стала озвучивать. Были лишь предположения. Примерно несколько часов. И сейчас я взаперти. Но это лучше, чем на кладбище. Голова гудела, но я старалась не обращать внимания. Ходила и смотрела, пока могла, ведь скоро совсем стемнеет. Открыла шкаф и стала рыскать. Надеялась, что Лидия оставила хоть что-то о себе. Ничего не найдя, я побрела к пружинной кровати, на которой очнулась. Опустилась и села на пол, схватившись за голову. Не представляла, что делать. От отчаяния ударила по дивану, и вдруг раздался грохот. Что-то упало. А именно то, что прикрепили к пружине. Несмотря на грязь, я стала рукой шарить, пока не нашла. Оказалось, что наткнулась на альбом. Небольшой, квадратный, обтянутый выцветшей тканью. Он был на удивление толстым, словно напичканный воспоминаниями до отказа. Когда я попыталась его открыть, листы затрещали, готовые разлететься в разные стороны. Некоторые, самые хрупкие, сразу же выскользнули у меня из рук, осыпаясь на пол, словно осенние листья. На всех фотографиях, что я видела, было одно и то же лицо. Лидии. И всегда она была одна. Ни родителей, ни друзей, никого рядом. Каждая фотография словно кричала об одиночестве. Лишь на одном снимке она была не одна. Там были две девочки. Но от этой фотографии веяло холодом. Злоба и ярость, застывшие на их лицах, говорили сами за себя. Явно сестры не питали друг другу теплых чувств. Скорее наоборот. И почему альбом такой толстый, когда фотографий не так много? Подумала и пальцами заглянула внутрь файлика, где увидела листок между фотографиями. Развернула и стала смотреть. Там были только точки и тире. Способ знакового кодирования, который так любила Лидия. Сообщение по азбуке Морзе. Заглянув в следующие файлы, я поняла, что под каждым снимком был листок. Внимательно стала читать, чтобы не перепутать. После прочтения возвращала на место, читая вслух, чтобы не забыть. Прочитала почти все, кроме последнего. На мгновение задумавшись. Насколько понимала, Лиду часто закрывали в комнате, особенно после того, как она познакомилась с местным участковым. Дом, в котором сейчас пребывала, находился в небольшой деревне близ леса. О нем Лида много писала, проклиная, потому что он стал ее клеткой. Писала про знакомство со своим Николаем, про ночь любви и как мать узнала о беременности. Тогда и напали на ее возлюбленного, участкового, который чудом остался жить. После общения с отцом ей пришлось разорвать с ним, соврав, что сделала аборт. Иначе он бы отправил своих головорезов, которые помогали ему в случае необходимости. Еще Лидия писала, что сестра ее ненавидела, завидуя таланту. Как бы отец ни ругался, но он восхищался только младшей дочерью, которая умела все. Дальше шли строчки про смерть отца. В этом обвинили ее, посчитав, что она отправила сообщение в полицию, когда он обналичивал крупную сумму с подставного счета. В зашифрованных строчках было столько обиды, что хватило бы на десятерых. Лида этого не делала. Во время отправки сообщения ее кто-то запер в кладовой, и она не сомневалась, что это Лилия. Она слышала ее крики и вой после ужасающей новости, ведь любила отца. Но кто мог знать, что он окажет сопротивление и его убьют? С того дня мать прокляла младшую дочь, обвиняя в смерти отца. Одержимая идеей завершить работу мужа, она окончательно потеряла рассудок. Ее маниакальным желанием стало создание программы, способной парализовать любую систему. И она требовала от дочери помощи в этом безумном проекте, угрожая в противном случае лишить жизни ее будущего ребенка. Лидия передала флешку с вирусом, и в тот же миг у нее отняли ребенка. Дальше в сообщениях сквозила лишь боль, переходящая в ярость. Лишь спустя месяцы, когда пелена трагедии начала спадать, Лидия стала вынашивать план побега. Схватив последний листок, перечитала несколько раз и задумчиво покачала головой. На нем была записана всего одна зашифрованная строка. «Свобода — это ключ в замке, когда левый угол войдет в правый». «А если...» — пробормотала и, поднявшись на ноги, направилась к левому углу, начиная шарить руками в поисках подсказки. За трубой пальцы нащупали неровность. Довольная улыбка тронула мои губы. Под обоями лежал ключ, приклеенный скотчем. Осторожно извлекла его и направилась к большому шкафу. Насколько понимала, там должен быть замок. Я не знала, что буду делать, когда его найду, но была уверена, Лида не стала бы просто так писать. 5 долгих минут ушло на то, чтобы понять. Шкаф не отодвинуть. Он был намертво прибит к полу и потолку. Разочарованно открыв дверцы, я оценила невероятные размеры, понимая, что можно поместиться втроем, и принялась осматривать содержимое. Ключ слева, значит, замок справа. Где же он? Пробормотала, отчаянно надеясь на удачу. За стеной, а может, и этажом ниже, раздавались крики. Не сомневалась, что эта грозная бабуля устраивала разнос. Но кому? Кроме женских голосов слышались и мужские. Я медленно проводила пальцами по стене, обдирая кожу до крови о торчащие гвозди, которые встречались на каждом шагу. И каково же было мое удивление, когда я, наконец, поняла, в чем дело. Прохлада, струившаяся сверху, подсказала мне, что там находится люк. Выход на крышу или чердак. Проведя рукой по железной двери, я нащупала замок. Широко улыбнувшись, я дрожащими руками вставила ключ. Он повернулся, но люк не открылся, его заклинило. Я толкнула рукой, но безуспешно. «Да что же такое? Заржавел, что ли?» Пробормотала я, отказываясь принять такой результат. Собрав всю волю в кулак, принялась яростно колотить по люку. Не жалея рук, разбивая костяшки в кровь, я отчаянно рвалась на свободу. С меня хватит этой безумной семейки, лучше уж быть сиротой. Хотя у меня ведь есть мама, а мама у меня — золото. Почему же она молчит? Почему не дает о себе знать? Последний толчок, и люк поддался. Осторожно, ступень за ступенью. Я поднялась по полкам и выбралась на чердак. В полумраке, пробивающемся сквозь крохотное окошко, окинула взглядом захламленное пространство. «Столько денег украли, а дом так и не отремонтировали», — пробормотала, оглядываясь по сторонам. «Зачем тогда вообще было воровать?» Я отчаянно искала выход, но тщетно. Безысходность душила меня. «Если есть вход, значит, должен быть выход. Но как?» — вслух размышляла, внимательно осматривая каждый сантиметр. Вдруг взгляд упал на дверцу, и сердце подпрыгнуло от радости. Я приблизилась и попыталась открыть, но она была заперта на щеколду. В щель четко видела фрагмент. С огромным рвением стала осматриваться вокруг, пытаясь нащупать что-нибудь, но тщетно. «Лида же как-то выбиралась!» Эта мысль дала надежду. Я принялась перебирать грязные стеклянные банки, покрытые слоем пыли и паутины. Ничего полезного, только новые царапины и риск заражения для истерзанных рук. Отчаяние уже готово было захлестнуть, когда взгляд случайно упал на более чистое место под ящиком. Подняв его, я обнаружила тонкую железку, напоминающую кочергу. Тонкая, достаточно, чтобы пролезть в щель. После нескольких напряженных попыток щеколда наконец откинулась. Открыв дверь, я осторожно начала спускаться, боясь сорваться в темноту. Сгущающиеся сумерки, окутывающие все вокруг, были мне на руку.